Глава 37. Завоеватели. Семья моей Лучезары – одна из самых древних в их краях. Ее предки были родоначальниками всех знатных домов той стороны и, согласно преданию, получили свой дар прямо из рук богов. Это был могучий, величественный род, чтущий предков и традиции своего края. Они правили долго и благополучно, причем именно женщины обладали в их семье наибольшей силой. Они выполняли роль волхвов, общались с богами, предсказывали будущее, лечили детей и помогали в исцелении взрослым, могли остановить засуху и вызвать дождь. Это очень ценилось, ведь в их местности солнце жаркое, а такого количества родников, как у нас, нет. От своевременности осадков зависит урожай, а значит, жизнь людей. Правители княжеской семьи были любимы и почитаемы своим народом, но всему когда-то приходит конец. Не может круглый год быть весна или лето. Должны прийти осень и зима, чтобы занести снегом старое и дать жизнь новому. Так случилось и с их семьей. Пережив продолжительный период расцвета, они столкнулись с увяданием своего рода. Сначала в их семье стало рождаться меньше девочек. Возможно, это было связано с тем, что правители начали отдавать дочерей замуж в другие земли, так как в своей стороне не осталось достойных их семей, а близкородственные браки они не приветствовали. Но их сила, как я уже говорил, не может активно проявляться в других краях, и она начала угасать во всех уехавших далеко от родного дома женщинах, а вместе с ними стал слабеть и весь род. А поскольку земли Южного княжества были плодородны и обширны, то их соседи частенько предпринимали попытки захватить этот край. Но женщины всегда вовремя предупреждали своих мужей о грозящей опасности, и те успевали собрать войско и отразить набег. Поскольку границы их земель были очень протяженными, то держать большое количество защитников на каждом ее участке было невозможно. Теперь же, когда сила женщин ослабла, они не всегда могли заранее увидеть, откуда придут завоеватели и отправить туда своих воинов. Так они начали терять крайние области. Чужестранные воины занимали их и удерживали, а попытки отбить территории часто не имели успеха. Жители за многие солнца привыкли к новым правителям и становились верными им. Со временем от Великого княжества остался небольшой край. Но он обладал самыми лакомыми богатствами. Плодородные почвы соседствовали с полноводными реками, леса были богаты птицей и зверьми. Семья моей жены надеялась, что у них хватит сил сохранить имеющееся. Но злая воля и умысел их соседей перечеркнули эти надежды. Одним из соседей Южного князя был хитрый и кровожадный род. Давным-давно их предки пришли из земель, о которых в наших краях даже не слышали. Из дома их прогнали соплеменники за излишнюю жестокость и беспринципность. Собрав остатки своих сил, чужеземцы захватили маленький кусочек земли, вырезав на нем всех мужчин, а женщин взяв себе вторыми и третьими женами. Несколько раз князь пытался отбить земли обратно, но потерпел сокрушительное поражение. Захватчики дрались, как дикие звери, не жалея ни себя, ни противников, а тела дружинников, что попадали в плен во время сражения, возвращали в таком виде, что даже бывалые воины стали опасаться с ними связываться. Так и осталась эта территория под захватчиками, а князь вскоре потерял и окружающие ее земли, так что добраться до них никак не мог. Зато, подрастив своих наследников, чужеземцы по кусочку захватывали земли у своих новых соседей. Слава об их жестокости облетела всю округу. Селяне часто сами снимались с насиженных мест и уходили вглубь своих территорий, только бы не соседствовать с нелюдями, как называли их между собой. Так некоторые земли перешли захватчикам даже без сопротивления, а те с радостью заняли их. И остановились, только уперевшись в естественные преграды – полноводную реку с одной стороны и болотистый лес с других. Так прошло много солнц. Правители сменяли друг друга. Южное княжество приходило в упадок, а чужеземцы, так и не ставшие своими на этой земле, лелеяли планы расширения своего могущества. Просто плодородных земель им было уже мало. Они хотели большего. Примыкающую к их землям часть леса они начали вырубать и осушать, делая дороги по направлению к княжеским городам. Об этом пути было никому неизвестно, ведь эти леса издавна считались непроходимыми, и редкий охотник захаживал в них. Поэтому первый набег чужестранцев с этой стороны на земли князя увенчался большим успехом. Захватчики забрали с собой богатство, а также увели множество женщин и детей, желая вырастить из последних своих воинов. Князь, когда узнал об этом, послал вслед за чужестранцами дружину. Но из того похода вернулись лишь некоторые воины. Поскольку единственным путем к неприятелю являлась дорога через лес, остальные пролегали через земли других властителей, то дружине пришлось наступать именно там. Он был им незнаком и очень опасен, не только дикими зверями, но и засадами, которые устраивали чужеземцы. С трудом вырвавшись из окружения, к князю вернулось несколько воинов, рассказав о произошедшем. «Будто темные силы стоят за ними», — говорил один из них на собранном совете. «Болота перед ними расступаются, дикие звери убегают, а они идут вперед, никого не щадя». «Не слишком ли мы засиделись по домам?» — негодуя спросил князь. «Разбежите, как дети малые, от противников». «Сам рассуди, княже», — ответил воевода, поддерживающий своих дружинников. «Наши воины смелые и отважны, они готовы драться за тебя и наши земли до последнего вздоха, но надо отдать должное врагам. Они сильны и хитры. Эти люди смогли проложить дорогу там, где не ступала нога человека, и умело пользуются своим преимуществом. Наши воины попадают в уязвимое положение, оказываясь там. Вот если бы столкнуться с ними в открытом бою, то наши шансы были бы значительно больше». «Они не пойдут на открытое противостояние», — покачал головой один из вернувшихся с неудачного похода воинов. «Они предпочитают мелкие вылазки к крупному бою». «Вы предлагаете и дальше это терпеть?» — недовольно спросил князь. «Мы и так со времен моего отца потеряли очень много земель. Еще несколько завоеваний, и от нашего княжества ничего не останется». «Тогда мы должны договориться с ними», — подал голос советник. «Предложить им то, от чего они не смогут отказаться». «Я бы не стал доверять чужеземцам», — покачал головой воевода. «Они могут пообещать многое, но выполнят только то, что сами захотят. И не факт, что это будет согласно принятым договоренностям». В тот момент совет так и не достиг общего мнения. Было лишь решено усилить охрану той части границы, что примыкала к лесной дороге, ведущей к стороне завоевателя, чтобы встречать их на выходе и отгонять от местных селений. Так и сделали, и некоторое время люди жили спокойно. А потом произошел набег в другом месте, где врагов никто не ждал. Чужестранцы проложили новую дорогу под прикрытием дремучего леса и по ней дошли до другой окраины Южного княжества. И вновь угнали к себе множество женщин и детей, а местные мужчины остались лежать в земле. Траур разверзся над веселым и радостным краем. Стенания повисли в воздухе. Люди больше не чувствовали себя под защитой князя. Они боялись и роптали. Правитель тоже был опечален. А набеги продолжались, и от них не было спасения. Поставить вдоль леса всю свою дружину князь не мог, так как это оголило бы другие направления, а там тоже соседи не дремали. Совет много дней провел в думах о том, как исправить ситуацию, и как раз в это время к князю прибыли посланники от правителя чужестранцев. Тот предлагал мир в обмен на старшую дочь князя. Завоеватель обязался взять ее в жены и сделать их сына своим наследником. Таким образом, завоеванные земли вновь обретали в качестве правителя из рода князей юга, а у чужеземца появлялась бы жена с магическими способностями. Переселенцы были наслышаны от пленных женщин о способностях их правительниц. Полонницы грозили врагам карой и применением против них магических чар. Несчастным хотелось верить, что если не воины, то дар предков спасет их. Завоеватели были так заинтересованы чудесными способностями княжон, что захотели одну из них в свой род. Сначала они планировали захватить город и увезти девицу на правах победителя. Но, оценив свои силы, поняли, что занять княжеский град им не удастся, так как позиции обороняющихся будут более выгодными, ведь те будут на своей территории, а завоеватели далеко от своих укрытий. Поэтому было решено действовать хитростью. Взять в жены старшую из дочерей, дар которой проявлен наиболее сильно, привнести в свой род магию, стать своими для местных правителей. Но это было лишь первой частью плана, и знать об этом южному князю было не нужно. Поэтому к нему были отправлены послы с богатыми дарами и предложением мира в обмен на самую способную к магии дочь. Южный князь, получив такое предложение, рассвирепел. Он велел созвать войско и готовиться к выдвижению. Правитель не мог спустить своим врагам такое вопиющее неуважение к своей семье, как требование отдать старшую дочь в жены их главарю. Ситуация усугублялась тем, что у княжеской четы не было сыновей. Точнее, мальчики рождались, но ни один из них не прожил более 5 солнц. И наследницей князя считалась старшая дочь. Ее планировали выдать замуж за сына сопредельного князя, чьи земли давным-давно входили в большие южные земли, и благодаря этому вернуть часть утраченного и заручиться поддержкой соседа, который проявлял себя самым верным союзником в последнее время. Поскольку князь знал, что его дочери обладают магическим даром и могут влиять на людей, то был уверен, что княжна сможет руководить своим мужем так, чтобы тот принимал самые выгодные для их княжества решения и способствовал процветанию их края. Поэтому в воспитании старшей дочери было вложено много сил, привлечены лучшие наставники, и после этого отдать девицу чужеземцам? На военном совете, призванном составить план нападения на неприятеля, чтобы раз и навсегда разбить его и обезопасить свои границы и дочерей от опасности, князь столкнулся с тем, что не все приближенные поддержали его порыв. «Против чужеземцев было уже много походов, княже», – начал самый смелый из советников. «И все они заканчивались одним. Наше войско возвращалось разбитым. Редко, когда нам удавалось прогнать супостатов подальше от наших границ. А с тех пор, как завоеватели заняли территории, окруженные лесами да полноводной рекой, добраться до них стало вообще невозможно». Вот если бы среди нас были воины Перуна, что живут в далеких северных краях, — подхватил его мысль другой, — то все было бы иначе. Я слышал, что они могут спалить своего противника огнем, даже не прикасаясь к нему. Они могли бы наслать огонь и на леса, окружающие их селения, и этим лишить их укрытия. — Мы тоже можем поджечь лес, — возразил князь. — Обычный огонь вряд ли преодолеет болото, — покачал головой советник. «А вот огонь Перуна может». «Давайте позовем этих воинов к нам», — предложил другой. «А после победы богато отблагодарим». «Не пойдут они», — покачал головой воевода. «Мы уже отправляли к северному князю гонцов с просьбой прислать нам его огненную дружину. Обещали великие дары и почет. Отказал нам правитель севера. Он сам сейчас занят завоеваниями, и у него каждый воин на счету. Не ровен час и до наших земель доберется». В зале совета повисла тяжелая тишина. Каждый понимал, что выход, который предлагают чужеземцы, самый лучший в данной ситуации. Но предложить князю пожертвовать своей любимой дочерью никто не решался. Мужи в тот день разошлись, так и не приняв решения. Вечером к княжеской чете пришел их самый доверенный советник и озвучил свое предложение. «Чужестранный правитель требует себе в жены твою старшую дочь, княже», – начал он. «Но никто из завоевателей не видел наших княжон. Мы можем отдать за него младшую из девиц. Она тоже обладает даром и сможет продемонстрировать свою силу, чтобы убедить своих будущих родственников в своих способностях. Но при этом более сильная ветвь вашего рода, которую сейчас представляет старшая дочь, будет свободна от этих обязательств и сможет развиваться согласно задуманному вами плану». Князь с женой переглянулись. Они одинаково любили обеих дочерей, но должны были думать и о безопасности своего края. У селян тоже были жены и дочери, которых захватчики угоняли в полон. Они могли сделать это снова, а мужчин уничтожить. Допускать такое правители не хотели. Отдавать старшую дочь, владеющую магией и воспитанную для того, чтобы стать княгиней, не могли. Получалось, что предложение советника отдать завоевателям младшую дочь, выдав ее за сестру, было наилучшим решением и выходом из ситуации. «Она еще совсем юна», — со слезами на глазах сказала мужу княгиня. «Как я отдам ее в лапы этому чудовищу? Если мы не сделаем этого, то чужестранные воины разорят все наши земли, доберутся до многих женщин и детей. Мы должны поступиться интересами нашей дочери ради жизни и других людей». «Отдать ее жизнь для спасения других», — с надрывом проговорила мать. Князь тяжело вздохнул. Ему самому не нравилась эта идея, но другого выхода он не видел. На следующий день послы завоевателей были вызваны в зал совета, и правитель озвучил им свое решение. «Я согласен отдать вам свою любимую дочь, владеющую магией юга, имеющую дар видеть будущее и заходить в прошлое, заговаривающую болезни и печали, призывающую дождь и прекращающую засуху. Взамен я требую установления мира на моей земле. Вы должны прекратить набеги на южные земли, разрешить вернуться домой тем женщинам и детям, которых вы угнали в рабство, и позволить моим людям осмотреть ваши города и сопроводить пленниц домой». «Мы передадим ваши слова нашему правителю», — ответил посланник. В итоге соглашение было достигнуто. Людям князя разрешили побывать в селениях чужестранцев. Они думали, что женщины кинутся к ним со всех дворов, прося забрать их обратно, но те, покорно склонив головы, говорили, что желают остаться. Лишь немногие решились попроситься домой. Их воины и забрали. Уже по дороге домой бывшие пленницы поведали своим спасителям, что завоеватели напугали женщин тем, что не разрешат забрать с собой детей. «Если хотите, уходите одни», — говорили им хозяева. «Все ваши дети останутся здесь. Они рождены от наших мужчин или приняли угодных нам богов и теперь принадлежат к нашим родам. Вернуться в свои селения вы можете только одни. Но кто вас там ждет? Дома разрушены. Вы сами видели зарево пожаров, что мы оставляли после себя. Селения разорены. Ваши мужчины давно обратились в прах и пепел. А те, кто уцелел, думаете, примут вас обратно после служения нам? Подумайте, что ждет вас в родных краях». После этих речей вернуться домой рискнуло немного женщин. В основном это были те, кто не успел родить или уже потерял детей, а также имел родственников в других селениях, не уничтоженных завоевателями, и надеялся вернуться к ним. Князь, увидев столь малое количество возвращенных людей, опечалился. Он надеялся освободить больше пленниц, чтобы оправдать в своих глазах жертву своей дочери, но должен был выполнять условия перемирия. Чужестранцы прекратили свои набеги на его земли и ждали союза своего правителя с княжной. Пришло время сообщить младшей дочери о том, что ее ждет.